Глава 185. Связной. На западном континенте было, как обычно, мрачно и шел дождь. После нескольких дней поездки на шатком гражданском поезде Хан Сяо наконец прибыл в столицу Мэйпла, город Кленовый Лист. Плотность населения Мэйпла была низкой. Несмотря на большую площадь суши, дома были дешевы, и средний размер дома был довольно большим. Даже те, кто имел средний доход, могли позволить себе виллу. Гражданские столицы имели довольно высокий доход. Каждый год правительство Мэйпла выгоняло нищих и бедных в другие города, в результате чего среда Кленового Листа была оптимальной, мирной и комфортной, с достаточным количеством зелени. Хан Сяо въехал в город контрабандой, как обычно. Следуя карте, он нашел виллу на краю Кленового Листа. Это был явочный дом, который темная сеть купила с поддельным аккаунтом и личностью. Связной должен был ждать внутри. Вилла имела 3 этажа. Входная дверь была деревянной, стеклянной, серого цвета и имела изысканную резьбу. Хан Сяо схватил дверной молоточек и постучал в такт их секретному коду. Дверь со скрипом открылась, и пожилой дворецкий, у которого было больше морщин, чем в просроченном апельсине, пригласил его внутрь. Внутри его встретила пожилая женщина, которая была постоянной связной в Мэйпле. Она пригласила Хан Сяо вниз, тихо прошептав. «Оба гостя ждут в подвале». Хан Сяо кивнул. Он открыл скрытую дверь в шкафу рядом с лестницей и спустился в подвал. Там было не так темно, как он себе представлял. Напротив, внутри подвала было ярко. Стены подвала были металлическими. Различное оружие и техника лежали вокруг. Там также был специально разработанный токарный станок и ящик с инструментами в углу. 2 связных ждали за столом для переговоров посреди комнаты. Они оба посмотрели на Хан Сяо. Он снова вернул себе лицо черного призрака, поэтому его сразу узнали. Одной из 2 связных была Золотая Лиса, а другим – молодой человек. Золотая Лиса поколебалась и уточняюще спросила. «Чёрный призрак?» Хан Сяо сразу же вспомнил ее, а он засмеялся и сказал. «О, это ты. Я видел тебя раньше. Кажется, ты стала еще красивее». Золотая Лиса не на шутку перепугалась. Она коснулась своего лица и молилась про себя. «Пожалуйста, не интересуйся мной, я молю тебя». Другим связным был молодой человек лет 20. Его кодовое имя в обществе Пакта Крови было «Призрачный клинок». Он был скорпионом, самого низкого ранга, и новым участником, который присоединился только недавно. Он оценивающе смотрел на Хан Сяо с легким сомнением. «Призрачный клинок» проходил учебу в Рейленте, чтобы стать агентом, но он сбежал до окончания школы. Будучи обученным в агентской учебной организации, он, естественно, всегда испытывал чувство превосходства по отношению к подпольным убийцам. Он присоединился к обществу Пакта Крови примерно в то же время, что и Хан Сяо. Но Хан Сяо уже был легендой в организации, в то время как он все еще был скорпионом и не мог продвинуться дальше. Таким образом, он всегда относился к Хан Сяо с подозрением. Хан Сяо и в самом деле не имел много опыта, но он стал тузом общества Пакта Крови благодаря своей силе и поддержке Беннета. Но некоторые гордые наемные убийцы все еще не были убеждены. У большинства из них был кое-какой успешный опыт, прежде чем они стали убийцами. Несмотря на то, что результаты сражений Хан Сяо были детально расписаны, все еще будут люди, у которых будут сомнения, пока они не увидят этого сами. «Я слышал о ваших битвах. Говорят, что вы легенда, но, похоже, у вас нет ничего особенного», — сказал призрачный клинок с безразличным лицом. Хан Сяо лишь одарил призрачного клинка взглядом, но не более того. Золотая Лиса поспешно вмешалась и перевела тему. «Есть 5 целей. Гарри Рейман, Сеннин Миллер, Билли Ангус, Дик Ван Венсити, Дороси Форами. Все они – высокопоставленные чиновники, которые выступают против плана. Они под постоянной защитой охранников и на улице, и дома». После этого она перевела взгляд на призрачного клинка. Он холодно фыркнул, вынул карту и раскрыл ее на столе. «Это карта виллы цели. Силы охраны и маршруты их патрулирования также обозначены». Данные были очень подробными. Способность призрачного клинка собирать разведданные была примером из учебника. Он строго следовал учебному буклету Рейлана. Он собрал почти все детали этой миссии. С его тайными знаниями и навыками агента, Золотой Лисе вообще не было необходимости помогать ему собирать данные. Это заставило его почувствовать еще большее превосходство над этими убийцами. Ведь он был профессионалом, любители были далеко от него. Призрачный клинок посмотрел на Хан Сяо. Он был уверен, что такие подробные данные удивят черного призрака. Но Хан Сяо был невозмутим, как будто это было обычным явлением для него. Нахмурившись, призрачный клинок глубоким голосом продолжил. Я разработал план действий для вас. Вы видите эти красивые линии и отметки? Это маршруты действий, которые я наметил для вас. Если вы будете придерживаться моего плана и не допустите ошибок, вы обязательно добьетесь успеха. Я предполагаю, что вы понимаете, что я здесь начертил. Это специальные символы, используемые агентами. Если не понимаете, я могу разъяснить вам. Не нужно. Я сам посмотрю. Хан Сяо постучал по столу, внимательно читая информацию. Затем он спросил. Какова точная цель миссии? Поместить эти документы в дома целей. Где-нибудь в очевидном месте, чтобы цель могла сразу обнаружить их. Внутри этих документов некоторые доказательства, которые могут причинить им вред. Когда они поймут, что мы можем запросто проникнуть к ним в дом, никем не замеченными, они будут знать, что они не в безопасности. Они будут чувствовать угрозу, но в пределах допустимого. Разъяснила Золотая Лиса. Хорошо, я проникну. А чем займетесь вы? Я отвечаю только за предоставление разведданных. Выполнение миссии – это ваша задача в роли аса. Так что на меня не рассчитывайте. Фыркнул призрачный клинок. Золотая Лиса пристально посмотрела на призрачного клинка, а затем, повернувшись к Хан Сяо приятным тоном, сказала. «Если вам понадобится моя помощь, я в любое время готова». «Неважно, в этом нет необходимости». Хан Сяо взмахнул руками. «Это довольно легкая миссия. Я могу завершить ее один». «Это действительно будет легко, если вы будете следовать моему плану». Призрачный клинок слегка кивнул. На самом деле он скрыл некоторые данные разведки. Это не особо повлияет на миссию. Но создаст человеку, выполняющему миссию, небольшие проблемы. Он хотел проверить черного призрака. Хотя последний был асом организации, если он не может преодолеть эти препятствия, призрачный клинок все равно будет холодно относиться к черному призраку. Однако Хан Сяо посмотрел на план и покачал головой. План слишком сложный. Я сделаю все по-своему. Призрачный клинок был недоволен. Этот план был составлен на основе моего тщательного и точного исследования всей разведывательной информации, которую мы имеем. И вы смогли придумать что-то лучше, лишь посмотрев на нее в течение нескольких минут? Эта миссия слишком легкая для меня, ответил Хан Сяо. Хвостун хренов! Призрачный клинок фыркнул от гнева и ушел. Он был очень недоволен тем, что черный призрак отклонил его план. Он был профессионалом, и его план был идеальным. Черный призрак понятия не имел, на что он смотрит. Он по-любому что-то напортачит, если не последует моему плану, думал призрачный клинок. У него возникли темные мысли. И он даже хотел позлорадствовать из-за провала черного призрака. По мнению призрачного клинка, несоблюдение его плана в основном было из-за излишней самоуверенности. Лучше бы черный призрак действительно имел в виду то, что он сказал. Если он в конечном итоге использует мой план, я буду только смотреть на него свысока. Хан Сяо посмотрел на свои часы. Я начну сегодня вечером. Вам, ребята, просто нужно подождать. Двое связных не были вовлечены в полевые действия. И Хан Сяо не нуждался во вспомогательной разведывательной команде. Поскольку Хан Сяо действовал один, гарнитура ему была не нужна. «Он только прибыл и уже собирается действовать! Как импульсивно!» Призрачный клинок покачал головой. Он чувствовал, что эту миссию ждет провал. Игнорирование предложений и советов от профессионалов почти всегда приводит к провалу. Вскоре наступила ночь, облака покрыли луну и стало очень темно. Хан Сяо переоделся в черный наряд. Он спрятал все ненужное оборудование в сейфе. Затем убедился, что защита работает, и сменил пароль, чтобы никто не мог его открыть. Он взял с собой лишь необходимое и ушел. Ночью улицы Мейпла были тихими. Ночной ветер дул мимо деревьев и издавал успокаивающий звук. Аромат от садов на стороне улицы наполнил воздух. На улице было мало пешеходов, а в основном это были полицейские, которые патрулировали округу, всем своим видом показывая политику высокого давления внутри страны и на том, что ситуация не была такой мирной, как казалось. Хан Сяо проходил тихие улицы одну за другой и прибыл в политический район города. Патрульных на улицах стало больше, поэтому он спрятался в тени переулка, наблюдая за ситуацией и терпеливо ждал. Примерно через 10 минут к нему подошел патрульный полицейский. «Это Би-3248, тут все чисто», – сказал он в рацию и направился ко входу в переулок. Затем он неосознанно заглянул в темный переулок. Пара рук внезапно потянулась и потащила его в темноту. Его крик длился лишь долю секунды, прежде чем прекратиться. Через минуту Хан Сяо вышел из тени в полицейской форме и с рацией на талии. Его лицо полностью изменилось. Маска отсканировала лицо полицейского и идеально сымитировала его.